Глава 29. Лоуэлл предлагает сделку. Эдвин смотрел на меня как-то странно. Он не спешил начинать разговор, но и не отходил. Я первой не выдержала и примирительно заговорила, старательно пряча глаза. «Ты больше не увидишь в доме Кето». Ректор скептически хмыкнул, а затем проницательно спросил. «Отнесла к Сулаке и попросила придержать его в башне, пока я не остыну». «Пока я не придумаю, как ему помочь», — покаянно вздохнула я. Меня так и подмывало рассказать Эдвину, что Кету — мой сводный брат. Но я стойко молчала и старалась не кусать губы. Последнюю пару раз, когда я делала это при Эдвине, наши встречи закончились не тем, чем нужно. И в этот раз обстановка располагала. Тут я спохватилась, что Эдвин меня сегодня спас, и запоздало прошептала. «Спасибо». «За что?» – удивился он. «За то, что прогнал от меня Кицу и Куми», – ответила я и заглянула ему в глаза. «Ты и сама неплохо справлялась», – заметил ректор. «Как прошло занятие с Амайей? Судя по тому, что я видел, старухе удалось тебя кое-чему научить». Я покачала головой и призналась. Это не ее заслуга. На этот раз приходил отец. Эдвин тут же напрягся и спросил. «У Неген? Его привела Амайя?» «Нет, он сам обнаружил нас. Амайя уговаривала его не трогать меня». Ректор тут же схватил меня за плечи и требовательно спросил. «Что он тебе сделал?» «Ничего», — ответила я. «Точнее, почти ничего. Он что-то сделал с печатью. Мне стало проще пользоваться огненной элементалью. Вот только неясно, хорошо это или плохо», — закончил за меня Эдвин. «Что еще?» Сделал это и ушел. Ректор выпустил меня и начал метаться по комнате. «Вот твари!» — бормотал он. «А этому что нужно от тебя?» «Со всех сторон обложили. Кицу, Икуми, Унеген, мальчишка приблудный. Да еще и Лоуэлл тебя сегодня искал». «Лоуэлл?» Я почувствовала, как по спине начинают бежать мурашки. Видеть дознавателя мне не хотелось совершенно. Эдвин остановился и кивнул. «Как только я тебя оставил, то встретил его. Этот пес рыскал в округе и пытался прорваться к реке. Пришлось его отвлечь. Про тебя спрашивал». Я поежилась и сказала. «Он обещал, что сам меня найдет». «Поэтому завтра мы поедем в город», — кивнул Эдвин. «Думаю, он сам найдет возможность поговорить с тобой наедине. Соглашайся на его условия. Главное — понять, что ему нужно, а там уже разберемся». В этот момент огонь внутри заворочился, и я призналась. «Не хочу я его видеть. Совсем». Эдвин приблизился и пообещал. «Я буду рядом». Сама не знаю, как я оказалась в его объятиях. Спрятала лицо у него на груди и замерла, чувствуя, как чуткие пальцы ректора скользят по моей спине. Мне хотелось спросить Эдвина, зачем он это делает. Спасает меня от Риспи. Покрывает мою тайну и уроки с Амайей. Но я молчала. Наверное, потому, что больше всего на свете боялась услышать ответ. Точнее, боялась, что он будет не таким, как мне того хотелось. Ректор аккуратно отвел мои волосы. Его пальцы скользнули по моей щеке к подбородку. Я покорно подняла к нему лицо. Но в этот момент в дверь постучали. Не выпуская меня из объятий, Эдвин недовольно отозвался. «Войдите». На пороге тут же появился слуга, который отвесил подобострастный поклон и сказал. «Прибыла городская стража. Утверждают, что по вашему приказу». «Я сейчас буду», — кивнул ректор, и слуга тут же испарился. А затем Эдвин все же поцеловал меня и нехотя разжал руки. «Проедусь до реки. Поищу, нет ли следов других Риспи», — заявил он. «Не выходи из комнаты до ужина. Неизвестно, как поведет себя твоя элементаль после вмешательства этого проклятого лиса». Я тяжело вздохнула и направилась к выходу. Но у самой двери спохватилась и обернулась к Эдвину. Ректор в этот момент как раз извлек из-под стола связку арбалетных болтов с магической начинкой попроще. Поколебавшись, я спросила: «Что ты сделал с теми листами, которые вырезал из книг? Уничтожил?» Ректор задумчиво посмотрел на меня. «Если нет, могу я их получить? Я уже все знаю о тайне твоего рода, и мне постоянно приходится иметь дело с Риспи. Мне нужно знать больше, чтобы защититься». Какое-то время Эдвин молчал. Я видела, что он ищет повод для отказа. И я начала подозревать, что меня посвятили еще не во все тайны. Но прежде чем я собралась с духом и успела обвинить в этом своего фиктивного супруга, он молча открыл верхний ящик стола и протянул мне стопку листов. Я поспешно схватила их и, пробормотав благодарность, умчалась к себе. В комнате Эрика помогла мне переодеться в платье. После этого я пожаловалась на усталость и с чистой совестью завалилась в постель вместе с пачкой вырезанных листов. Я провела за чтением остаток дня. Эдвин вернулся к ночи, а огненная элементаль внутри вела себя подозрительно тихо. Несмотря на это, спала я плохо. Наверное, сказывалось отсутствие кето. Меня тревожили сны, в которых сплетались кошмары из детства, мысли о брате, его жестоких рыжих сестрах. И почти в каждом из видений фигурировал отец. Этот факт невероятно раздражал. За завтраком я клевала носом. Встрепенулась я только тогда, когда госпожа Мадлен отложила ложку и заявила: «Я пригласила Брайана Лоуэлла к нам на обед сегодня. Надеюсь, вы сможете соблюсти приличие и обойтись сегодня без прогулок». Она обвела нас многозначительным взглядом. Эдвин процедил: «С удовольствием». Правда, на его лице не было и следа этого удовольствия. Я даже удивилась. Вчера он сам был готов ехать в город, чтобы я повстречалась с Лоуэллом. На обед я собиралась долго. Наконец, перебрав почти всю одежду, которая была куплена Эдвином, я надела бледно-голубую юбку и белую блузку. При мысли о том, что придется остаться с Лоуэллом наедине, хотелось надеть самое закрытое из своих платьев. Но этого я себе не позволила. И через несколько минут поняла, что думаю об Эдвине. Я дала себе мысленную оплеуху, поправила кулон с черным лисом и вышла из комнаты. Ректор со странным выражением лица протянул мне руку, и мы спустились вниз. У двери госпожа Мадлен встречала гостя. Эдвин шагнул вперед, чтобы холодно поприветствовать Лоуэлла. Я выдавила улыбку и вцепилась в ладонь своего фиктивного супруга. Огненная элементаль заворочилась под печатью, и я постаралась успокоиться. В конце концов, он ничего не сделает мне. Нужно только поговорить. Выяснить, чего хочет глава гончих. Жар внутри шевельнулся снова, когда Лоуэлл повернулся ко мне и сказал: «Леди Рокфосс, как я рад вас видеть! Чудесно выглядите сегодня!» Я поблагодарила, но больше всего мне хотелось оказаться от него как можно дальше. Впрочем, такой возможности мне никто не даст. Обед прошел на удивление спокойно. Вкусная еда, светские разговоры, в которых я почти не принимала участия. Жар внутри продолжал ворочаться. «Как же не вовремя!» К счастью, печать не просыпалась и сдерживала магию. После обеда мы вышли на террасу, на которой состоялся мой первый разговор со свекровью. Занять места за чайным столиком мы не успели. На пороге возник обеспокоенный слуга. «Господин Эдвин, к вам курьер из города». Ректор бросил на меня многозначительный взгляд, извинился и ушел. Лоуэлл тут же повернулся к госпоже Мадлен и любезно напомнил. «Вы обещали, что покажете ту самую печатку из тигрейского рубина, которую ваш покойный отец получил в награду». Я смутно припомнила, что за столом они обсуждали какие-то драгоценности. Свекровь тут же кивнула. «Да, конечно. Только вам придется подождать. Тайник могу открыть только я». С этими словами она торжественно удалилась. Дверь за свекровью хлопнула. Я взяла в руки книгу, которая лежала на столике, и подняла взгляд на Лоуэлла. «Наконец-то мы одни». Дознаватель улыбнулся и начал обходить меня по кругу. Я прижала книгу к груди, словно надеялась, что эта хлипкая преграда защитит меня от главы гончих. Он остановился за моей спиной, и я почувствовала, как его пальцы скользят вдоль позвоночника. «Не трогайте меня», — попросила я. И вдруг поняла, что мой голос дрожит не от страха. Огненная элементаль внутри заворочилась, и я поспешно отложила книгу и отошла в сторону. «Если со злости я спалю дознавателя, это, конечно, решит проблему с его приставаниями, но создаст парочку новых». Я обернулась и теперь напряженно следила за тем, как Лоуэлл приближается. Он снова подошел почти вплотную и улыбнулся. Его пальцы коснулись моего подбородка, но я решительно отодвинула его руку и потребовала. «Не трогайте меня! Я согласна отправиться за реку. Говорите, что нужно сделать». Он улыбнулся и наклонился к моему уху. Сегодня меня раздражало все. Его манеры, эта улыбка, необходимость стоять так близко. Я чувствовала, как внутри перекатывается жар. Пока печать сдерживала его. Дознавателя не удивит язычок пламени у меня на лбу. Но вот свекрови видеть его не нужно. Я постаралась сосредоточиться на шепоте главы гончих и усмирить элементаль. «В одном месте с горы спускается ручей», — неторопливо рассказывал он. «Тебе нужно подняться вдоль его течения до круглой поляны, усыпанной разноцветными камнями, и принести мне то, что лежит в ее центре. После этого я навсегда забуду о твоем существовании, Лина». Он медленно выпрямился и выжидающе посмотрел на меня. Я неуверенно пообещала. «Хорошо, попробую. Срок?» «Самое большее 2 недели». «Чем вы докажете, что не обманываете меня?» Лоуэлл рассмеялся и провел пальцем по моей щеке. Жар внутри начал угрожающе подниматься. Печать пробудилась, чтобы сдержать его. Я тщетно пыталась задавить свою силу, выслушивая дознавателя. «Боюсь, в этот раз тебе придется играть по моим правилам, потому что другого выхода у тебя нет. И не пытайся увильнуть. Как только отойдешь от ручья, другие риспи почуют, что огня в тебе недостаточно. И тогда сама понимаешь, что будет. Если пойдешь вдоль ручья, тебя никто не посмеет тронуть». «Почему?» — спросила я, обреченно прикрывая лоб ладонью и отворачиваясь. Пятно на лбу неумолимо разгоралось. «Таковы правила», — туманно объяснил Лоуэлл. «Помочь?» Я процедила. «Не надо, сейчас отпустит. Почему вы сами этого не сделаете? Не пойдете на гору?» «Для этого нужна огненная элементаль», — сделанным сожалением вздохнул он. «Любое количество». Я сделала шаг вперед, чтобы разорвать дистанцию, и магия послушно присела. Печать начала медленно гаснуть. Немного помолчав, я кивнула. «Хорошо. Что делать, когда эта вещь окажется у меня? Как мне спрятать ее и найти вас?» «Я сам тебя найду», — улыбнулся Лоуэлл. «Только достань». «И как мне прятать ее от Эдвина?» — возмутилась я. «Все получится. Ты задаешь слишком много вопросов. Сделай то, что нужно, с остальным я разберусь сам». В голосе дознавателя промелькнуло недовольство. Огонь снова зашевелился внутри. К счастью, в этот момент на пороге появился Эдвин. Я поспешно обошла Лоуэлла и едва сдержалась, чтобы не упасть в объятия эффективного мужа. Но пришлось остановиться и поднять на него жалобный взгляд. И надеяться, что этого будет достаточно, чтобы элементаль начал затихать. Не знаю, что ректор увидел в моих глазах. Тоном нетерпящим возражений Эдвин произнес. «Ты устала. Возвращайся в комнату и приляг. Я тебя провожу. Прошу прощения, господин Лоуэлл. Моей супруге нужно больше отдыхать». На дознавателя я больше не смотрела. Рука об руку мы вышли с террасы. За поворотом коридора я вздохнула с облегчением. А затем нашла в себе силы возмутиться. «Что за намеки на мою беременность?» Эдвин внезапно улыбнулся. «А что, удобная версия, можно скрывать что угодно». До комнаты мы шли в молчании. Внутри я снова ощутила легкую растерянность. Отсутствие Кето бросалось в глаза. Я невольно поискала взглядом Лиса и только потом спохватилась, что сама вчера унесла его к Сулаке. Эдвин запер дверь и спросил. «Вы договорились? Что ему нужно?» Я повторила слова Лоуэлла. Чувствуя странный зуд на спине, я ощупала блузку, пытаясь понять, что доставляет неудобство. Но ничего не обнаружила. В следующий миг вспыхнула огненная элементаль. На лбу загорелась печать, и я почувствовала, что по позвоночнику бежит жар. А затем одежда на мне загорелась. Я дернулась, чтобы броситься в ванную, но Эдвин оказался рядом. Его пальцы коснулись моей спины, и он приказал: «Замри». Только после этого я заметила, что под моими ногами водное заклинание. Огонь погас. Я прижала к груди обрывки блузки. Юбка обгорела по колено, и я прошептала: «Эдвин». Но в этот момент пальцы ректора скользнули вдоль моего позвоночника, отметая в сторону остатки одежды. Огненное пятно на лбу начало гаснуть, а Эдвин выругался и отошел. На мои плечи лег халат, и я спросила: «Что это было?» «Следящее заклинание», — мрачно ответил ректор. «Похоже, вот как он собирался узнать, что ты пойдешь на гору. Что ж, пусть думает, что ты сожгла его во время спонтанного пробуждения силы». Я вспомнила прикосновение Лоуэлла и то, как на него реагировала элементаль. Так вот, в чем было дело. Поспешно срывая с себя остатки одежды, я вздохнула. «Юбку жаль». «Скажу Марианне, чтобы прислала такую же», — отмахнулся Эдвин. «Все это очень подозрительно. Что, может быть, Лоуэллу нужно на горе? Первый раз слышу про эту поляну. А мой род живет здесь довольно давно. Вопросов стало только больше». «Но отказаться нельзя», — напомнила я, тщетно пытаясь застегнуть на спине платье без помощи служанки. «Да кто придумал эти крючки?» Когда Эдвин оказался рядом и взялся помогать, я даже не стала возмущаться. Только уже спокойнее сказала. «О поляне я могу спросить у Кету». «Он не обязательно расскажет тебе правду», — недовольно произнес ректор. «Я не доверяю этому лису, и тебе стоит быть с ним осторожнее. Я сейчас уеду». И надеюсь, что в мое отсутствие ты воздержишься от глупостей вроде посещения этих лис». Он застегнул последний крючок, а я пробормотала благодарность и повернулась к нему. А затем спохватилась. «И куда же ты уедешь?» «Появилось одно дело», — попытался отмахнуться Эдвин. По его взгляду я поняла, что ответ мне не понравится.